Лаврская ризница. Это двухэтажное здание на западной стороне Троицкого собора, построенное в 1762 году митрополитом Платоном. В Лаврской ризнице, как в капле воды солнце, отражается все огромное былое Лавры со всеми его многоразличными особенностями. Из замечательнейших предметов ризницы можно отметить: а. деревянные и раскрашенные служебные сосуды преподобного Сергия и такие же сосуды преподобного Никона. Б. Евангелие Харатейное, четвертное, писанное преподобным Никоном. В. Крест, присланный преподобному Сергию от патриарха Цареградского Филофея. Г. Священническая риза преподобного Сергия из Крашенины. Д. Риза преподобного Никона из белой камки со плечем и крестом парчевым. Е. Кадила серебряная преподобного Никона с надписью на нем 6913-1405. Сие кадила создана бысть Святой Троицы замышлением игуменом Никоном при благоверном князе Великом Василии Дмитриевиче. Ж. Кожаные сандалии, бывшие 30 лет в гробе на ногах преподобного Сергия. В числе церковных утварей находятся достопримечательные харатейные Евангелия XII и XIV веков в золотых окладах с дорогими каменьями, драгоценные по богатству и древности напрестольные кресты, священнослужебные сосуды, воздухи, покровы, пелены и облачения, митры и панагии. В художественном отношении замечательны складень из слоновой кости с изображением преподобного Сергия, миниатюрная псалтирь в полвершка в перламутровой оправе, мозаический стол времен митрополита Платона, два посоха, оба золотые, один, пожалованный императрицей Екатериной II митрополиту Платону, другой – императором Александром II митрополиту Филарету, в последнем посохе весу 61,5 фунта, и он унизан, как трава росою, бриллиантами, яхонтами и изумрудами. В витрине ризницы находится один из сребреников, за который, по преданию, продан Иисус Христос Иудою. Старый рубль в виде серебряного цилиндрического бруска и много других русских и иностранных монет. Тут же находятся кафтан царя Иоанна Васильевича Грозного, уздечка князя Пожарского, пули, ядра и прочие остатки от времен осады Лавры, так называемый Троицкий горошек, железные четырехконечные звездочки, которые, как ни кинуть, одним концом торчат кверху. Их кидали вокруг стен Лавры во время осады, чтобы затруднить путь коннице. Вообще, богатство Лаврской ризницы не имеют себе в России ничего подобного, и их надо видеть, чтобы понимать их значение. На северной стороне монастыря находятся так называемые царские чертоги. Это старинное двухэтажное здание, построенное при Петре Великом архимандритом Тихоном Писаревым в 1742 году. Оно украшено аллегорической лепной работы. Там прежде стоял царский трон. С 1814 года в этом здании помещается духовная академия, библиотека, больница и живут наставники академии. Вдоль западной монастырской стены выстроены келии наместника, далее западная и восточная линии братских келий. Выйдя из монастыря против святых ворот, на так называемой Красной Горке, подле большой дороги по левую ее сторону, часовня. Она построена в 1770 году вместо деревянной, на том самом месте, куда во время пожаров в Лавре 1709 и 1746 годов выносимы были мощи преподобного Сергия. Под самым Троицким монастырем две древние церкви. Одна в честь введения Пресвятой Богородицы, сооруженная Иваном Симским в 1547 году, другая во имя святой Параскевы Пятницы, сооруженная в то же время на иждивение Троицкого монастыря и вкладчиков. Это были некогда церкви Введенского монастыря. В описи 1642 года значится: во время осады монастыря он сгорел. Постановлением 1684 года обращен вместо заточения для исправления монахов, а впоследствии обе церкви сделаны приходскими. Положение местности монастыря: на горе, с трех сторон окруженная покатостью, а с четвертой на восток ровная. Долго, весьма долго, первые святые подвижники скрывались в глубоком уединении, и к ним вела одна узкая тропа. Но с 1353 года при великом князе Иоанне Иоанновиче Красном в окрестностях обители отовсюду начали селиться земледельцы, строить села и слободы, проложили большую дорогу мимо самого монастыря. И таким образом составился нынешний Сергиевский посад на реке Кончуре. В настоящее время в Сергиевском посаде считается жителей около 32 тысяч. Богомольцев в лавру ежегодно стекается более 500 тысяч, из которых не менее 200 тысяч пользуются в странноприимных палатах даровыми обедами. В лавре имеется также дом презрения больных и беспомощных женщин, устроенный в 1841 году, и в настоящее время построено громадное помещение для бесплатного ночлега богомольцев. В заключение несколько слов о стене, башнях и о Лаврском саде. Каменная стена начата постройка еще при Елене Глинской, но окончена при Иоанне Васильевиче, который дал разрешение монастырю брать даром, где бы по соседству ни нашлись, камень и известь, и повелел, чтобы крестьяне ближних мест не были занимаемы никакими иными работами, кроме построения стены, доколе стена не устроится. Из башен замечательнее других Пятницкая. В тяжелую годину осады Лавры именно на эту башню обращены были главные усилия поляков. Сюда стрелял пан Лисовский, сюда веден подкоп, устье которого найдено осажденными при одной из удачных вылазок. Башня со святыми воротами устроена в 1807 году. На Красной башне в 1863 году устроена водоподъемная машина. Лаврский сад расстилается за речкой Кончурой. Он называется также Пафнутьевым, в силу предания о том, будто бы сын стрелецкого головы Пафнутий Сагалаев во время стрелецкого бунта, когда Петр находился уже в монастыре, узнал об умысле на жизнь его, поспешил сюда и сообщил об этом царю, гулявшему по саду. Царь поцеловал юношу и повелел саду именоваться впредь Пафнутьевым.